Братья и сестры, я прочитаю один текст из Священного Писания, книга Псалтирь, 126 Псалом, 3 стих. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева». На одном из совещаний у нас в крае на меня была возложена ответственность за работу с детьми в крае. Братья и сестры, работа с детьми – это была одна из очень важных дел и служений в церкви, в пробужденном братстве. Я родился в 1963 году. Очень благодарен моей маме, что в тот период она правильно поняла, где истинный путь. И поэтому с самого рождения и вся моя дальнейшая жизнь, она проходила в гонимом братстве. Братья и сестры, я вот когда мне поручено было подготовить отчет, я подготовил где-то доклад на час, потом его сократил на полчаса. Когда мы собрались здесь, я сократил на 15 минут, а сейчас, ну, Андрей Васильевич мне 5 уже дает. Братья и сестры, я, наверное, так и сделаю. Мы понимаем с братьями, что все вы и мы немножечко устали. Хотя славное служение, юбилейное, оно очень важно и торжественно для нас всех. Но постараюсь очень сжато, но тем не менее обратить внимание на три момента, как было, как есть и пожелания на будущее. Как оно было? Как было, многие из вас, присутствующие здесь, кому сегодня за 60 или за 70, этот период помнят. Я хочу привести только, может быть, несколько примеров, как оно было. Для меня церковь и братство – это те, которые… У меня одна память о детстве, что нас всегда любили в церкви. Всегда любили. Для нас церкви всегда были первые лавочки, где мы усаживались и где сидели. Я хорошо помню, с какой любовью в те атеистические годы, когда нас уничижали в школах, ну и вся эта вот история такая была, страшная или негодная история в государстве нашем, когда церкви, верующие были в уничижении. Вот такое пренебрежение в обществе, а в церкви мы были любимы. Я хорошо вспоминаю тот период жизни, когда Григорий Васильевич еще не был Григорий Васильевич, он был брат Григорий, а мы его звали дядя Гриша. Я хорошо помню то время, когда его имя было на слуху, но я его не видел. Он был в заключении, потом услышал, что брат Гриша освободился. И вот был такой день, когда для меня запечатлелся первая встреча с Григорием Васильевичем. Это были праздники Рождества, то есть конец нового старого года, предрождественские праздники. И вдруг я смотрю, в собрание вошел худощавый человек, такие впадшие глаза, но светящиеся радостью, улыбка на лице, поприветствовался со всеми нами, сразу обратился к детям, как будто он нас всегда знал, и я его видел первый раз. И такое приветствие, такое внимание. Сразу нам стал рассказывать историю за Марию, за Иосифа. И вот так быстренько он с нами начал общение, так прошло хорошо общение, потом было много молитв. Вот так оно было. В церкви было много любящих нас, братьев и сестер. Скажу коротко, по нашей Курганинской церкви, переехавшей из Пятигорска, семья Николенковых, Василий Прокофьевич был в вузах, а тетя Надя была матерью для всех в церкви. И их дом всегда гостеприимно всех встречал. Брат Володя Осипов, Владимир Георгиевич, освободившийся из тюрьмы, ревностно принимал участие. Таких было много, которые собирали детей, заботились о них, и мы вот эту любовь церкви ощущали. И вот контрастный пример. Мы имели дружеские отношения с регистрированной общиной. Иногда, ну, как-то вот приходили то послушать хор. У нас была община маленькая, может быть, где-то 20-30 человек. А там была большая, где-то 120 членов было. Хор красиво пел. И иногда хотелось послушать хорошее пение. И вот мы однажды с группой вот такой подростков или молодежи пошли туда. Пошли, даже хотели принять участие. Но нам не дали почему-то. Я не знал, почему еще тогда. А потом, когда кончилось собрание, нам захотелось принять участие. Там что-то начали петь, кто-то какие-то инструменты, электрогитару принес. Один человек подошел к счетчику и выкрутил пробки. И сказал, не разрешается. Так это все было удивительно. У нас всегда на первой лавочке, а тут вот такая ситуация. А другой подошел, крути еще пробки. А он говорит, вот на и вкручивай, а завтра пойдешь и отчитаешься, что ты вкрутил. И он не вкрутил, этот брат, пробки, и общение не получилось. Это были первые впечатления мои, что такое регистрированная община. Нас там не любили. Вот я такой вывод сделал. Вот такое было время. Может быть, это только вот короткие штрихи, короткие штрихи. Я хорошо помню тот период, когда... была скорбь о том, что печатников арестовали, и была радость, когда Иван Петрович освобождался. Мы с группой поехали встречать его в город Армавир, встречали там, потом в Курганинске. Когда Григория Васильевича встречали, это были такие радости, хотя где-то были страхи определенные, милиции, но это были радостные такие минуты встречи с братьями. Я на что хочу обратить внимание, братья и сестры, вот в то время наши братья, которые были тогда впереди, они правильно поняли вот эту опасность обольщения, вот эту опасность, что детей не пускать в собрание. В Курганинской церкви у нас за это Енох Теофиловича отлучили от церкви, что он водил детей в собрание. И вот когда создана была эта церковь, дети всегда были любимы. Я хочу обратить внимание, что вот эта любовь к детям, она распространилась на все наше братство. Братья и сестры, вот короткие примеры я хочу привести. В нашем братстве любовь к детям была выражена в том, что был создан детский отдел. Детский отдел. Первым руководителем детского отдела был Дмитрий Васильевич Меняков. Потом продолжительное время, около 15 лет, руководил Вениамин Александрович Маркевич, руководил детским отделом. Ну, потом уже вот братья, которые сейчас, брат Ситковский, еще другие братья. Был создан детский отдел. Детский отдел, работа детского отдела, она проводилась на союзном уровне, проводились семинары с занимающимися с детьми, которые работали по вопросу создания воскресных школ в каждой церкви. Работа детского отдела, она расширялась, и не только работали внутри церкви, начались работа с детьми узников. Лагеря в летний период. Потом эти лагеря перешли в лагеря для всех детей. Братья и сестры, издательство «Христианин» принимало непосредственное участие, печатая литературу для детей. В последующие времена мы видим, выходит журнал детский «Светильник». Работники музыкально-хорового отдела пишут гимны детские. В МХО началась работа по воспитанию и образованию регентов детских хоров. Запели детские хоры, смешанные хоры. Каждому летнему периоду МХО готовит нам гимны для детей, новые гимны, и мы разучиваем их. Братья и сестры, отдел благовестия непосредственно всегда, можно сказать, принимает участие в каком плане? Воодушевляя детей к благовестию. И все это показывает, что детей любят в нашем братстве. Братья и сестры, вот эта работа с детьми в лагере, здесь затрачиваются большие средства. Здесь затрачиваются большие силы, братья-служители, ну, в основном месяц, даже чуть-чуть больше, находятся с детьми. Хотя у каждого брата-служителя есть церковь, есть служение, ответственность, но братья понимают, здесь закладывается и формируется, а вернее оказывается помощь для формирования будущей личности, и сюда вкладываются средства. Братья и сестры любят наше братство и детей. Слава за это Богу! Работа с детьми – это очень важное. Я вспоминаю, когда Вениамин Александрович Маркевич, очень сильно переживающий за дело вот, воспитания детей, с Михаилом Александровичем, они с Горяниным, они вели такую новую работу, работа с семейными, работа с родителями. И проводились эти собрания для родителей и для семейных. Братья говорили об очень важном. Воспитание детей в церкви – это малое время. А в основном ребенок находится в семье. Как необходимо, чтобы в каждой семье было божественное устройство, чтобы каждый муж имел правильное положение в семье, чтобы над ним был глава Христос. Братья и сестры, и вот эта работа с семейными, работа с родителями, это была забота о том, чтобы была должная атмосфера в семье, чтобы дети возрастали в хорошей атмосфере. Вот так работал и работает детский отдел. Мы ежегодно собираемся в Москве, ответственны по объединениям, планируется работа, дается правильное направление, работают семинары в каждом регионе, в каждой области, в каждом крае. Это работа, это любовь, братство к детям. И не случайно, братья и сестры, мы являемся единственным братством, которое имеет столько детей, 46 тысяч детей в нашем братстве. Братья и сестры, это показатель, что братство детей любит. В нашем крае 2328 детей до 16 лет. Это данные на Новый год. Я уверен, что уже где-то за 2500, потому что рождаемость очень высокая в наших церквах. Слава за это Господу. Братья и сестры, и коротко еще хочу сказать пожелание. Пожелание на будущее. Как нам жить дальше? Прочитаю, наверное, только два текста. Два текста из Священного Писания. Первый текст – послание к евреям. Послание к евреям, 12 глава. «Посему, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Дорогие родители, мы имеем такое вокруг себя облако свидетелей. Вот этот пройденный путь 30-летнего, можно сказать, преследования церкви, сколько отбирали детей у родителей, сколько детей, которые были в детских интернатах, сколько было притеснения. И вот это облако свидетелей. Сегодня эти дети, которые были в интернатах, они служат Богу. Сегодня вот это гонение, которое было организовано на церковь и потерпело такой, можно сказать, урон, а церковь жива, церковь действует. На что я хочу обратить внимание, братья и сестры, мы имеем такой богатый опыт наследия жизни в гонении. И что бы ни предстояло нам впереди, мы имеем такое облако свидетелей, которые были верными Богу, и Бог благословил то, что мы сегодня видим. Эти умножающиеся ряды церквей, умножающиеся церкви. Слава за это Богу! Пусть Господь поможет нам этот опыт прошлых гонений сохранить. Верность Богу, очищение, освящение, чтобы Бог был в каждой душе, чтобы Бог был в каждой семье, чтобы Бог был главой в каждой церкви. Это облако свидетелей, которые прошли до нас. Они нам оставили этот подвиг веры и служения. И второй текст Писания, на который хочу привлечь внимание. Такая мысль ко мне пришла. Вот у нас ответственность за детское служение в братстве, в каждой области, в каждой церкви есть. А я хочу прочитать такое пожелание от первого ответственного за детское служение. Как звали этого брата? Первого ответственного за детское служение. Вы не знаете. Я вам тогда сейчас скажу, кто был первый ответственный за детское служение. Когда-то Господь Иисус, беседуя с одним человеком, сказал ему: «Паси агнцев моих». Как его звали, братья и сестры? Петр. Петр. И вот я хочу теперь прочитать пожелание от апостола Петра. Пожелание от апостола Петра. Это пожелание всем служителям. Это пожелание всем родителям. Это пожелание всем ответственным за детское служение в церкви, в крае, в краях, на Кавказе. Братья и сестры, такой текст 1 Петра, 5 глава. Первый стих, пожелание для всех. «Пастыри ваших, умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас есть». Только до этого текста. Как пасти? Вы знаете. Я хочу обратить внимание только на два выражения. «Умоляю, пасите Божие стадо». Мы увидели эту заботу братьев, которые прошли узы, увидели эту заботу, они пасли, они делали, что могли. Не было ни отделов, ни литературы, не было ничего подобного ни в каком братстве. Но вот это желание пасти детей, заботиться, оно побудило созданию и отделов, и всего-всего того, что было частично только перечислено. Главное, принцип – пасти. Пасти в каждой семье, пасти в каждой церкви, пасти в каждой крае, пасти в каждом объединении, пасти во всем братстве. Это наследие, которое от Господа, которое дал нам Господь. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.